Глава седьмая. Эшафот. Рано утром 5 сентября 1843 года на улицах Мадрида раздался глухой барабанный бой и заставил вскочить с постелей сонных жителей столицы. В этот день было назначено страшное зрелище, и скоро толпа длинными вереницами потянулась на плацо Педро, где за ночь был устроен черный высокий эшафот. Мадридскому палачу, седому Вермудецу, который своим топором уже нанес внезапную смерть более чем 20 тысячам людей, предстояла сегодня двойная работа. Плацо Педро, обширная, окруженная низенькими домами площадь поблизости Толецких ворот, с незапамятных времен служила местом смертных казней, а середина ее приняла столько человеческой крови, что земля на этом месте, наверное, на сажень глубины была напоена ею. И все-таки этого еще не было довольно. Все-таки еще на этом проклятом месте должны были погибать люди по приказанию других людей. Мы возмущаемся язычниками и их жестокостью, но в течение нашего рассказа мы узнаем таких верующих христиан, в сравнении с которыми эти язычники с их кровавыми жертвами не более как невинные дети. Как раз у плаца Педро находится здание инквизиции с отделениями для пытки и страшным колокольчиком смерти. Потаенное место казни, которое мы увидим впоследствии при свете факелов доминиканских монахов, наводило ужас. Слуги Вермудеца в красных рубашках, в коротких подвязанных красными лентами штанах, без чулок, искусно умели устраивать эшафот. Доски были уже обструганы, бревна отмерены, когда старому Вермудецу было отдано приказание к утру приготовить свой топор, так что работа живо поспела в одну ночь. Слуги срубили 4 высокие широкие ступени, а наверху устроили площадку футов в 100 в квадрате, приделав к ней прочные подпорки и крепко сколотив ее гвоздями, чтобы эшафот не рухнул вместе с палачом и свидетелями, если преступник неистово будет упираться. Потом они кругом обвешали окропленные кровью доски черной материей, разложили ее на ступенях и обернули ею плаху, которую прикрепили посредине площадки. И тогда работа их была окончена. Барабанный бой, производивший такое тягостное впечатление, замолк. Плаца Педро битком набито народом, жаждавшим зрелища. Богатые размещаются вокруг. В окнах домов и даже на плоских крышах тесно торчат головы, одна возле другой. Черный эшафот, как ужасное наследство прежних столетий, возвышается среди площади при блеске ясного утра. Золотое солнце разливает лучи свои и на эту черную точку земли. Вдруг вдали снова раздается грохот барабанов. Солдаты вывели из тюрьмы приговоренных к смерти генералов Леона и Борзо, чтобы конвоировать их в последний раз. Страшное шествие приближается. Впереди едет Герольд, держа смертный приговор в руках. Потом офицер того отделения войска, которое командировано для смертной казни.